Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о пророчествах Иисуса Христа о последующей судьбе Иерусалима. Исторические справки о Иерусалиме. В седой древности, когда еще не существовало еврейской нации и не было народа под этим наименованием, Господь Бог посредством дивного откровения призвал из Месопотамии одного человека, говоря ему, чтобы он оставил свое родство, свою страну и пошел туда, куда укажет ему Бог. Бытие 12, с 1 стиха по 5. Человеком этим был Авраам, и он стал первым евреем и основателем еврейской нации. Страна, в которую Бог призвал Авраама, была Ханаанской землею. Нелегко было Аврааму повиноваться и довериться Божьему призванию. Ведь для него нужно было оставить свою страну, где он родился, свое родство и заведенный, привычный механизм ежедневной жизни. Кроме того, трудность его еще выражалась в том, что он ничего не знал о той стране, в которую ему было сказано идти. Цитирую об этом из Священного Писания. «Верою повиновался Авраам призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Евреям 11:8. Хотя препятствия у Авраама были важными и весьма основательными, однако он послушался Божьему призванию и пошел, не зная, куда идет. Бог обильно благословил Авраама за его послушание. Он наградил его богатством, мудростью и славой, посылая ему успех во всех его предприятиях. Одно, что угнетало Авраама и Сара, его жену, это то, что у них не было детей. Когда Аврааму исполнилось 100 лет, а Саре 90, у них родился сын Исаак. Авраам и Сара глубоко и нежно любили своего мальчика. Когда Исааку исполнилось около 14 лет, Господь, испытывая веру Авраама, сказал ему, цитирую, «И было после сих происшествий, Бог, испытывая Авраама, сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Бог сказал, «Возьми сына твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бытие 22, 1 и 2. Не кажется для нас, что такие слова очень жестокие? Ведь Бог знает, что Исаак – сын обетования и единственный сын, которого беззаветно любит Авраам. Зная все это, однако Бог говорит Аврааму, чтобы он принес в жертвоприношение Исаака, единственного своего сына, которого он любил. Место, где Авраам должен был принести в жертву своего сына, была гора Мория, в трехдневном расстоянии пути от места, где жил Авраам. Гора Мория потом стала составной частью Иерусалима. На этом самом месте потом царь Соломон, расширивший эту гору, построил свой знаменитый храм. Рассуждая о вышесказанных событиях и анализируя их, приходится убеждаться в том, что в словах, сказанных Богом Аврааму, кроется великая символическая истина, и сравнивая ее с ходом происходивших событий, мы убеждаемся, что в словах, сказанных Богом Аврааму, Бог говорит о самом себе. У Бога тоже был единственный и единородный сын, которого он больше любил, нежели Авраам любил Исаака. Ибо люди не имеют такого качества любви, как имеет ее Бог. Но для того, чтобы спасти погибающий и грешный мир от греха, а грешников от осуждения, Богу было необходимо принести искупительную жертву за грех. А жертвой этой не могла быть кровь тельцов и агнцев, которые ежедневно приносили священники в Иерусалимском храме. Эти жертвы лишь напоминали о одной исключительной жертве, которая должна быть принесена, чтобы раз и навсегда освободить от проклятия греха всякого, кто верой примет эту искупительную жертву. Правосудие над грехом было совершено на Голгофе. Христос заплатил полную плату, и рабы греха могут быть свободными, если только поверят, что за них совершена плата, и за их грехи была принесена Богом искупительная жертва. А этой жертвой был Сын Божий Иисус Христос, о котором Иоанн Креститель свидетельствовал, цитирую, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1 глава 29 стих. Поэтому в картине жертвоприношения Исаака мы видим совершенный образ того, что Бог совершил со своим сыном. Бог пожалел Авраама и не позволил ему заколоть на жертвеннике своего сына Исаака. И вместо Исаака Авраам принес в жертву овна, который запутался в чаще кустов своими рогами. Авраам взял его и принес вместо своего сына Исаака. Но Бог не пожалел самого себя, ни своего сына, но отдал его на страшные голгофские муки, потому что у Бога не было заместительной жертвы, как это было с Исааком. Платой за грех могла быть только жертва беспорочного чистого агнца Сына Божия. Его-то и отдал Бог ради нашего искупления. А как Он это сделал, объясняет нам стих Священного Писания, цитирую. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. О Иерусалиме, как о городе, упоминается впервые в вавилонских летописях в начале третьего тысячелетия до Рождества Христова, а потом в египетских хрониках приблизительно около второго тысячелетия до Рождества Христова. В Библии тоже повествуется о встрече Авраама после победы над коалицией царей, имевших союз с царом Кедорломером, которые, объединившись, напали на Содом и увели в плен содомскими пленниками Лота, Авраамова племянника, и его семью. Авраам сорганизовал своих слуг и взял в помощь своих союзников с их отрядами. После победы над Содомом победители беспечно праздновали свою победу. На них ночью напал Авраам со своими союзниками, разогнал их, забрал все награбленное ими в Содоме. Авраам вернул всех пленных и имущество содомскому царю и освободил своего племянника Лота. Возвращаемуся после победы Аврааму, навстречу вышел царь Содомский. Вместе с Содомским царем вышла встречать Авраама весьма интересная и загадочная личность. Этой личностью был Мелхиседек, царь Салима, то есть мира. Личность эта интересует многих. Кто же была эта личность Мелхиседек? И какое отводится значение этой личности в Священном Писании? Во-первых, он был царем Салима. Это тот же город, который после завоевания евреями Ханаана стал называться Иерусалимом. Гораздо позже это наименование обобщается с наименованием города Иерусалима. Цитирую об этом из книги Псалмов. «И было в Салиме жилище его, и пребывание его на Сионе» – Псалом 75:3. Иногда евреи сокращая наименование города Иерусалима, просто называли Салим. Мелхиседек и потом Давид были царами этого самого города – Салима и Иерусалима. Кроме того, Мелхиседек был священником Бога Всевышнего. Нас весьма интересует, кто же таков был этот загадочной личностью. Был ли ним человек или ангел? Посмотрим, как о нем пишет святый апостол Павел, цитирую. «Ибо Мелхиседек, цар Салима, священник Бога Всевышнего, который встречал Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отдал Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени цар правды, а потом цар Салима, то есть цар мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Евреям 7, с 1 стиха по 3. Если Мелхиседек говорится, что у него не было отца, ни матери, не имел ни начала дней, ни конца жизни, то он не мог быть человеком, потому что у всякого человека должен быть отец и мать. Всякий человек должен иметь время рождения и время своей смерти. Что же имел в виду апостол Павел, говоря такие слова? Об этом я расскажу в следующей беседе.